Пролог. Возможно, все бы кончилось по-другому. Ключевое слово «возможно». Боль в легких мешала нормально мыслить, да и тошнота с могильным холодом мешали трезвой оценке обстоятельств. Вздохнув сквозь зубы, юноша огляделся и пришел к выводу, что он не знает, где он находится. Обхватив себя руками в попытке согреться ему, и вовсе стало плохо. Такое знакомое место, изученное до отчаянного скрипа и одновременно такое незнакомое. Части костей не придавали ему настроения и надежды на светлое будущее. Маски. Схватив себя за голову, юноша отметил маску с рогами, которая прикрывала и боковые части головы и застежками. Волосы были завязаны в хвост каким-то куском ткани. Одежда представляла из себя черную водолазку, пластины на груди, штаны, заправленные в высокие сапоги, налокотники и наколенники вместе с перчатками, и самое главное, плащ из черной ткани. Подождав, когда боль утихнет, юноша поднялся и, прихватив гвоздь, посмотрел наверх. Тихо выругавшись, он понял, где он и в чью тушку попал. Полый рыцарь была его любимой игрой. Он проникся историей персонажей и королевства и часто подумывал: «Ах, если бы там был я, вот тебе и, если бы, наслаждайся, и не жалуйся». «Ну и что, что ты хотел, как в игре и фантазии были лишь фантазии?» «Заказывал, а как спасать мир, тут уж думай головкой сам, без гайдов и Википедии». Ощупав свою маску более осмотрительнее, он с облегчением вздохнул. По бокам, в самом начале рогов были мини-рожки, во внутренней стороне, также, как и во внешней, было два мини-рога, кончики которых, как и у призрака, было разветвление. Поправив плащ, юноша стал взбираться по платформам, которые висели в воздухе. Чуть не навернувшись с одной из них, сосуд продолжил взбираться по висящим в воздухе клочкам земли. Преодолев сие испытание, не совсем сосуд осмотрел белоснежную платформу. Перед ним был незапечатанный проход, куда и зашел наш попаданец. Дальше шли ступени из такого же материала, как и платформа. Нерешительно ступая по белым ступеням, опираясь об стенку одной рукой, а в другой держа гвоздь, он думал, сразу сбежать или попробовать стать чистым, но закончить ему не дали, просто подхватив под руки, его поволокли в сторону дворца. Посмотрев на своих гидов, не совсем сосуд убедился, что поиски чистого продолжаются и ему не сбежать так просто. А тем временем стражи волокли его уже по дворцу и грубо впихнули в просторную комнату с такими же, как он, и быстро удалились, заперев дверь. Потерев место падения просто по привычке, он посмотрел на своих собратьев по несчастью. Они были довольно похожи, но маски, тела, накидки и даже волосы отличались. Что там король говорил? Без голоса, чтобы горько плакать? Вроде так. Присоединившись к остальным, попаданец принялся думать о своем бытии и как дальше быть. Повдек сосуд, если размышлять о своей жизни, может это просто сон, чья, то дурная шутка, может я в коме. Размышление об этом не доставляло радости, но приносило утешение, хотя вряд ли это может быть сном. Сны не так реалистичны. Я ощущаю боль, холод, страх и надежду на светлое будущее. Стоит попробовать добраться до отметки примерно чистого сосуда. Может, тогда смогу я выжить. Я не похож на главного героя или чистого сосуда. Это вселяет надежду на путешествие по мертвому королевству. Хотя вряд ли, я же человек, я мыслю и чувствую. Я не похож на сосуд, тем более на чистый. Король не так глуп. Белая леди тоже. Остается надеяться на свое выживание. Хотя стоит искать плюсы. Я знаю канон и карту королевства. Со своими размышлениями я не заметил, как пришли стражи. Забрав парочку сосудов, они удалились, заперев за собой дверь. Я и оставшиеся смотрели на место, где стояло двое сосудов. Видимо, король ищет чистый сосуд и проверяет новичков из бездны. Скорее всего, неудачников выкидывают обратно, а более хорошие результаты забирают куда-то. Прождав так еще примерно полчаса, я дождался своей очереди. Если честно, мне было страшно, прямо до мозга костей. Открыв дверь, стражники пихнули нас вперед, и мы оказались перед королем. Он был прекрасен, прямая осанка, гордый вид, белые длинные волосы, белоснежное одеяние, остроконечная корона. Он весь сиял, а из маски виделся равнодушный взгляд. Это все портило. Я огляделся. Король в своем репертуаре. Везде стояли пилы и копья. Я вздохнул и встал. Король повернул в мою сторону голову и кивнул. «Первым идешь ты». Этот голос был довольно равнодушным. Что ж, время страдать. Сжав рукоять своего гвоздя сильнее, я пошел на первое испытание. Уворачиваться от пил и копий было сложно. Они были везде, шум циркулярок мешал сосредоточиться, а внимательный взгляд короля сбивал с ритма. Я смог это сделать, но меня все же ранили пару раз. Когда я добрался до конца, один из стражей взял меня за шкирку и потащил к королю. «Этот подходит, отведи его к остальным». Стражник развернулся и пошел в сторону неприметной двери. Открыв ее, он прошел в темный коридор, еще таща меня за шкирку. Зайдя в какую-то комнату, он бросил меня на пол и, заперев дверь, удалился. Я осмотрел свою тушку. Ран не было, даже дыр на одежде. Подняв взгляд, я увидел еще пару десятков таких же сосудов. «Что ж, простите, ребятки, но я жить хочу и добьюсь ее любыми способами». Грим, лениво осматриваю комнату, лежа на кровати. Тренировки были изнурительными, и не каждый из нас возвращался обратно. Раньше в комнате было около сотни сосудов, потом по 50, а сейчас по 10. Осталось около сотни сосудов, я среди них. Это было довольно сложно и довольно больно. Зато я стал сильнее и обнаружил пару плюшек. Первая плюшка, можно отключить болевые ощущения. Вторая плюшка, раны быстро затягиваются. Хотя я видел и среди других сосудов такое же. Третья плюшка, изменение тела. Мы пустота, а пустота не имеет физической формы. В итоге экспериментов я немного изменил тело. Мы довольно быстро исправили кое-что и теперь периодически болтаем с друг другом. Да и хранение вещей в глазах удобно. Наши глаза похожи на пространственный карман. Четвертая и самая главная плюшка – невозможность умереть. Я просто по неосторожности сорвался с балкона дворца и, поцеловавшись с мраморной плиткой, причем смертельно, я обнаружил себя на стуле в своей комнате. Прибежав на место своей смерти, я увидел, как стражи пытаются убить мою тень, а она просто игнорировала их. Видимо, она заметила меня и полетела в мою сторону. Пару ударов и она распадается, втягиваясь в меня. Оружие довольно разнообразное: шпильки, заколки, булавки, деревяшки, щиты, шило и т.д. Из большого выбора оружия мы используем только гвозди. Грамматики нас научили, чтобы мы могли читать письменные приказы. Пару раз видел главного героя и будущего чистого. Может, я стал главным героем своеобразной игры? ГГ не мог умереть, не считая стальной души. Все может быть, хотя я чувствую себя гребаной мересью. Хотя даже лучше будет, если я ей являюсь, больше шансов на выживание. Стражи опять пришли за нами. Такие же пустые, как и мы. Такие же мертвые, как и мы. Бесчувственные тени в броне. Я быстро встаю и иду в сторону стражи. Не хватало еще и получить от них за промедление. Получил один раз. Нас осталось 10. Такая маленькая цифра, вы даже не представляете. Тут был призрак, чистый, потерянный собрат и пара незнакомых мне сосудов. Перед нами стоял король и придирчиво рассматривал. Почему мы вообще здесь? Если что-то случится, доставайте гвозди и атакуйте, строго сказал он. Мы лишь кивнули. Король сжал кулаки и глубоко вздохнул. Что случилось? Внезапно дверь распахнулась и в зал зашел элегантный мужчина. Черные волосы были зачесаны в форме рожек, бледная кожа, алые глаза, высокий рост. Черный плащ с разодранными кончиками, внутренняя сторона которого была алой, брюки, ботинки и перчатки с пиджаком были черного цвета, белая рубашка и маска с черными линиями. Это был Грим. Ио, Сетис, какой он красивый. Щеки под маской покраснели. В это время Грим подошел к королю. «Рад тебя видеть, бледный, а я тебя нет, не будь таким, бледный». Грим лишь протянул его имя. «Что тебе нужно тут? Ты же знаешь, нам нужно собирать кошмары жителей. Или ты настолько глуп? Хорошо, надеюсь, твои жуки не принесут моим поданным неприятности». «Нет, что ты?» Грим усмехнулся и принялся осматривать помещение. «Ты же в курсе, что лорд теней недоволен тобой?» — тихо спросил Грим с беспокойством в голосе. Король вздрогнул и повернул голову в сторону собеседника. «Я не знал», — тихо прошептал он. «Теперь знаешь. Сперва ты отобрал у лучезарности ее территорию, забрал ее созданий, да и еще запечатать хочешь. Он тоже опустилась разумом до низших жуков не по своей воле, а Бусты вообще лишил разума и запер в бездне. Ты лишил эти земли целых трех богов, и еще такими низкими способами. А сейчас, что? Теперь ты забираешь пустоту, никак тебе не принадлежащую, и создаешь себе слуг. Ты в своем уме?» Под конец своей реплики Грим возмущенно взмахнул руками. «Так было нужно», — тихо сказал король. «Нужно, нужно. Поверь, когда до тебя доберется лорд теней, а он доберется, у тебя будет не самая сладкая жизнь, а если точнее, не жизнь, Эти детишки пустоты должны были оставаться пустотой и не обретать физическую форму. Король только тяжело вздохнул и покачал головой. Видимо, у кого-то неприятности, да еще такие большие, да и еще у нашего мучителя. Надо же, только кто такая Абус? Она заперта в бездне, возможно, это существо в комнате с живительным ядром. Отвлекшись от своих раздумий, я посмотрел на короля и Гримма, что сейчас оживленно разговаривали. Зачем нас позвали? Хотя я узнал кое-какую информацию, что важно. Король взглянул на нас и раздраженно шикнул. В свою комнату, быстро. Мы, сгруппировавшись, последовали за стражем. Это был странный день. Примечание к части. Абус, в комнате с амулетом живительного ядра, на заднем фоне есть существо, что тяжело дышит. В чертогах богов она тоже там есть, а имя я взяла из файлов игры. Котики, оставляйте комментики, это важно и мне приятно. Часть 3. Страх пробивал до костей, крики боли и мольбы о спасении. Я огляделся. Темный и густой туман обволакивал все пространство, ничего не было видно. Идти наугад было довольно опасно, оттуда ведь так истошно доносились крики боли, и я не знал, что там. «Ты здесь», — прошептал странный голос, точнее «мы здесь». Забавно, правда? Знаете, когда телек шумит, вот этот странный женский голос сопровождали помехи. Я люблю эту странную тишину, мы любим. Сложно назвать это тишиной, и мне это не нравилось, но и вызывало животный ужас. Это так прекрасно. Крики. Ты тоже слышишь эту симфонию всех четырех богов, верно? Они наша проблема. Нам всего лишь нужно устранить их, и мы сможем вернуться домой. Обратно или создать свой мир, где мы будем богом. Мне стало не по себе. Этот голос, от него веет холодом, но только как, обняв себя руками для того, чтобы сохранить хоть какое-то тепло. Кто ты? Раздался ледяной хохот. Я инстинктивно сжался. Кто я? А не Иит. Это неправильно. Кто мы? Ярко-белые глаза оказались передо мной и, вскрикнув, я плюхнулся на пятую точку. Из тьмы сформировалась женская стройная фигура, длинные волосы словно были под водой и их тянуло вверх, тело было полностью черным, только глаза ярко светились белым светом. Она фыркнула и закружила вокруг меня. Мы — это мы. Я часть тебя, точнее то, что образовалось за много лет твоего существования в том жалком мире. А потом мы сформировались из той пустоты, что решил обуздать наш крылатый мучитель. Представляешь, у него даже крылья, как у насекомого, но почему именно так? Он и есть насекомое. Она психанутая или это моя шиза? Сглатываю и потихоньку отползаю от нее. Чего-то мне не хочется общаться со своей недоличностью. Мы должны стать одним целым, и тогда мы захватим этот мир. Как тебе идейка? Она поворачивается ко мне и безумно хохочет. Не, нет, нетушки, ни за что, мы все прекрасно понимаем, к чему это приведет. Да и одержимым быть не хочется. Ты не согласен? Хотя какая разница, верно? Мы же понимаем, что это пока что не имеет особого значения. Ах, да, я немного подожду и ты подождешь. Мы умеем ждать. Она растворилась в темноте, а крики боли и мольбы о помощи все приближались, создавая адский гул. Перепонки в ушах лопнули и черная субстанция повалила из ушей, тело свело судорогой и холодом. Закричав от боли, я стал царапать лицо в поисках спасения. Пробуждение было самым хорошим, что случилось за время моего времяпровождения тут. Меня пробил холодный пот. Что это было? Кто это вообще? Она сказала, что она является мной, и это странно. Может, это мой бред? Хотя ощущения были довольно реальными, и это пугало. И эти крики — такое чувство, что я где-то слышал эти голоса. Лучше свалить отсюда, подальше от этих богов и бездны. Такое чувство, что она питает мою шизу. Передернув плечами и спрыгнув с кровати на пол, одевшись и сев обратно на кровать, я принялся ждать сопровождающих для очередной тренировки. Скорее всего, последние или предпоследние для меня, либо меня прибьют, или я свалю. Второй вариант для меня самый-самый, а вот первый не очень. А вот и за мной пришли. Встав с кровати и захватив гвоздь, я последовал за стражем. Приведя меня в зал, страж удалился, громко хлопнув дверью. Ну что ж, начнем. Ноги дрожали от напряжения, пальцы рук превратились в фарш. Я отвернулся от происходящего и прислонился лбом к холодной стене. Услышав неприятный хруст и чавк, я зажмурился еще сильнее. Меня еще сильнее пробило, когда маленький сосуд закричал от боли. Маленькие кости захрустели еще сильнее, а плоть зачавкала еще громче. Не хочу это слышать, не хочу здесь быть. Хочу оказаться дома, в родном городе и своей кроватке, где смогу обнять своих друзей и помириться с родителями, а этот мир забыть, как кошмар. Стискиваю зубы как могу, по щекам катятся жгучие слезы. Смерть не для меня, я не кровожаден и не садист, а сетис, помоги мне. Крики малыша стихают, видимо его мучения окончательно закончились. Мне жаль, малыш, но я не мог тебе помочь. Меня грубо взяли за шкирку и поволокли куда-то. Примечание к части. Сори за задержку. Завалы по учебе и проблемы с собакой отняли мое время. Я искренне надеюсь, что это больше не повторится. Насчет главы, получилось немного жутковато, хотя тут можно понять причины ГГ свалить отсюда, до события игры. Желаю булочек и ароматного чая в придачу. Белая дама и планы на будущее. Мы проходили мимо дверей, петляли по коридорам, мне кажется, что мы один раз сделали круг. Попытка вырваться была прервана, когда меня грубо тряхнули. Прекратив попытки, я продолжил смотреть на однообразные коридоры. Кажется, в одном из коридоров я видел короля. Притащив и поставив меня на место, стражи встали напротив белоснежной двери. Зачем меня сюда притащили? Глубоко вздохнув и постаравшись унять дрожь по всему телу, я постучался. Раздалось тихое «Войдите», и я вошел. Комната была красивой, сразу было видно, что жили тут непростые слуги. Белоснежные стены были украшены причудливыми узорами, большой и пушистый ковер, пара картин, туалетный столик с горой косметики, два кресла, на одном из них сидела леди, пара полок с книгами и две другие двери. «Здравствуй, малыш». Она была красивой, очень. Белые длинные волосы, аристократичная бледная кожа, тонкие черты лица, нежно-голубые глаза смотрели с заботой и нежностью, теплая улыбка на лице показывала, что она рада мне. Одежда была похожа на одежду короля, только подол был в кружевах, а на голове ветвистая корона, у нее не было маски. В Хэллоунисте есть такое понятие, лицо без масок показывают только самым близким. Может, она хочет показать, что мы все важны для нее. Белая леди, только она вполне была зрячей, но, что тогда случилось, раз она стала слепой во время событий игры? Не бойся, я не как мой супруг. Я хотела с тобой поговорить, присаживайся. Она указала на соседнее кресло. Кивнув, я присел и выжидающе посмотрел на нее. Леди только улыбнулась и, взяв чашку чая, она посмотрела на меня. Итак, думаю, ты не понимаешь, что ты тут делаешь, верно? Киваю. Что ее нужно от меня? Леди печально вздохнула, поджав губы, стала нервно стучать ноготками по чашке. Мой супруг довольно категоричен и резок, и еще он боится. Боится лорда теней и расправы за свою глупость. Из-за этого он так быстро стал искать чистый сосуд. Без разума, воли и гласа, поистине это жутко. Но мы оба знаем, что его задумка провалилась в самом начале. Вы любите его, как создателя и отца, сильнее, чем любой жучок в этом мире и уверовавшие в его могущество, и чтящие его как в непоколебимое божество. Но я посмотрю на вас, и сердце сжимается от больных дум в моей голове. Вы дети, всего лишь дети. Многие из вас любили его, но теперь ненавидят всей душой. Большинство лежит холодными трупами в адской яме и летает тенями в густом мраке. Но все-таки вы нашли промахи своего создателя и смогли подать свой глаз между собой, и разум вы свой скрывали. Может ли это судьба? Я напрягся. Она знает. Знает о нашем голосе. А великие? Как она узнала? Ведь мы даже признаков не подавали. Не стоит беспокоиться. Я не скажу супругу своему. Да спасибо. Аж полегчало, что эта бледная крыса не узнает об этом. Король решил, что, просто скинув всех и оставив одного сосуда и пару стражей, облегчит его страдания. Но нет. Наша мстя будет страшна. Мухахах. Итак, я попросила королингов, чтобы мне привели более слабого. В общем, Манамон нужен тренер для ее учеников. Думаю, это намного лучше, чем гнить в бездне. Леди выжидающая посмотрела на меня. Я кивнул, да так лучше. Тогда можешь идти, завтра с утра тебя заберут. Встав и поклонившись доброй женщине, я вышел из ее покоев. О, Сетис, я думал, что меня скинут или что похуже. Значит, Манамон, леди права, лучше это, чем бездна и моя шиза. По лицу расплылась улыбка счастливого идиота, шанс на выживание и будущий побег увеличивался. До меня коснулась чья-то рука. Обернувшись, вижу стража и тихонько киваю. Он ответно кивнул и повел меня обратно. Хах, я даже успел забыть, как зовут этих ребят. Четыре руки, одинаковые лица, телосложение, броня. Ребятки милые, оказывают такую услугу, как такси. Регулярно пользуюсь. Но если серьезно, они преданы своему делу. Верно служат червь КХМ королю, и ни один мускул на лице не дрогнет, И они сильные, ловкие и имеют две пары рук. По факту они идеальны для запечатывания чумы и богини в себя, но не подходят. Они, как и мы, состоят из пустоты, но толком не имеют физической формы. В этом им помогает броня. Дойдя до комнаты, где я проживал где-то месяца два, я обошел ее всю. Нужно собрать немногочисленные пожитки и составить хотя бы примерный план для учебы. Мы тряпочки не половые, справимся. Хотя я никогда не обучал кого-либо, кроме брата. Брат, скучаю по этой наглой жопе. Да и по нету, ах, где же ты, Википедия с обучением для учителей и дилетантов? Нырнув в маленький шкаф и покопавшись в нем, нашел небольшую сумку-рюкзак, мешок, что это вообще? Больше похоже на мешок для картошки с ручками и застежкой. Ладно, сойдет. Не хочу таскать что-либо в глазах, старая привычка, не лезь, дебил, в глаза, все еще со мной. Встряхнув недомешок, я стал собирать свои вещи. Несколько пар одежды и обуви, гвоздь и карта дворца, спрятанная за шкафом, понадобится. Да, план побега намечался, но я просто не успел бы. Конечно, всегда есть вариант сигануть в окно, но что-то мне подсказывает, что так просто уйти бы мне не дали. Поставив гвоздь возле стены и аккуратно положив мешок рядом, я плюхнулся на кровать. Старые привычки в еде, сне и маломальском отдыхе отошли на нет с попаданием в это тело. Так непривычно, если честно. Я все еще спал по привычке, жевал стыбренную булку из кухни по привычке. Все это по привычке. Сколько я вообще тут? Где-то год. И сколько времени еще пройдет? Неизвестно. Но, что я знаю наверняка, это то, что мне нужно будет сбежать до события игры. Кивнув самому себе и стянув обувь, перчатки с защитой и плащ, я провалился в сладкий сон без сновидений. Примечание к части. Вот и новая глава. Надеюсь, она вам понравилась, котики. Всем чаю и пряников. Счастье в горячей воде. Я задумчиво смотрел на пролетающий серый пейзаж. Ну хоть какое-то разнообразие цветов, а не чертов белый. Если честно, я никогда не думал, что меня будут бесить другие цвета, кроме приторного розового, но король и его оригинальность смогли сломать позвоночник моему мнению. Рядом сидел один страж, сопровождающий, впереди был извозчик и его, что это вообще? Похоже на смесь лошади и гигантского жука-рогача. Немного жутко. Сама полуповозка-полукарета была немного потертая и без крыши. Мономона обитает в архивах, а где архивы, там и библиотека, если я ничего не путаю. Надеюсь, я смогу найти книги по педагогике, а то бедные мои ученики просто-напросто помрут от моей тупости. Нет, конечно, я смогу обучить их, как учили и нас, только по более мягкой методике. В некотором смысле я не очень любил детей, маленьких, конечно, но долгое время я хотел быть аниматором или учителем биологии в школе, но не сложилось, и я продолжил работать в больнице и собирать анализы крови у всех тех же детей. Но логическая цепочка обрывалась на моей смерти. Я ее не помнил вообще. Вот я гуляю с друзьями, и мы пошли в кинозал на «Оно 2», и на половине сеанса воспоминания обрываются. Как и где моя тушка получила такие повреждения, что я помер? Не от инфаркта, ей сетис, мне только 24 было. Голова шла ходом от этих мыслей, думаю, стоит отложить эти мысли на потом, тем более мы уже остановились. О, сетис, как тут красиво, все благоухало, пахло и цвело, везде были яркие цветы, так красочно, так красиво. Безумно хочется покататься по траве, так здорово оказаться на свободе после долгого и мучительного ада в год. Так, Дек, соберись, ты типа брутальный сосуд, и ты ничего не испытываешь. Потом повизжишь в подушку. Страж схватил меня за шкирку и потащил куда-то. Опять, у них привычка такая, или я один такой избранный? Зато можно посмотреть на окружение, это ведь вокзал королевы. Маленькие жуки, родители с детьми, парочки и простые граждане Хэллоуниста бегали туда-сюда. Это все выглядело таким оживленным. Тут было довольно много жуков, и никто не замечал меня и чувака, тащащего меня за шкирку, или предпочитали не замечать. Спустя очень долгих полчаса мы пришли к месту назначения. Здание было красивым, да и сочетание темно-медного и зеленого было идеальным, что уж говорить. Везде летали пузырьки, бомбы, медузки, и все было в зелени. Вот бы побыть тут еще немного, но страж не разделял моего мнения, и в итоге меня грубо встряхнули и поставили на землю. Хоть не швырнул, и на том спасибо. Если бы не моя суперрегенерация, да и у других сосудов, ни один я такой особенный, на шее были бы синяки. И вот мы заходим в такое замечательное место, как архивы. Я уже говорил, что люблю читать. Теперь мои жадные до знаний лапки смогут узнать много нового. Столько знаний, закачаешься. Да и узнать более точную карту этого королевства не помешает, ведь мы только поверхностно изучили Хэллоунист в игре, а этого безумно мало. Зайдя в длинный коридор, который оканчивался просторным залом с сетью других коридоров, везде бегали жуки с бумагами, книгами, свитками и табличками. Тут довольно красиво и нет чертового белого, что радовало. Страж остановился, огляделся и пошел в сторону одного из коридоров. Да уж, теперь я примерно понимаю реальные размеры этого мира. Архивы вообще были не очень большой локацией, рассчитанной на битву с Уому и уничтожению печати в виде мономоны. В среднем по коридору мы шли около 10 минут, а потом страж свернул в другой и остановился возле большой двери с маской мономоны. Он указал одной из рук на дверь и, развернувшись, ушел. Подождав, когда он уйдет окончательно, я постучал в дверь и, услышав «Войдите», я открыл дверь и вошел в кабинет. Кабинет был в нежно-зеленых тонах и полностью завален бумагами и свитками. Пара книжных шкафов, полок и большой стол. За ним сидела женщина в серо-зеленой юбке и темно-серо-синем пиджаке, белая маска, волосы завязаны в хвост, и что это вообще? Под цвет ее юбки из ее спины выходили щупальца, или вектора, и перекладывали документы. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что жуки не просто название, а расовые разновидности не отличаются только цветом кожи и немного другим строением тела. Здравствуй, ох, великие. Мономона подскочила и приблизилась ко мне. Ты же только ребенок. Они совсем чокнулись. Вы ведь все там такие, верно? Дождавшись моего кивка, она продолжила. Детей. Бледный король сошел с ума. Так, ладно. Меня зовут Мономона, и попросила белую леди поискать тренера для моих учеников. Я пытаюсь выдавить из себя хоть какие-то слова, но выходит только хрип. Горло сильно першит, и я на автоматизме пытаюсь откашляться. Заметив мои мучения, наставница протянула мне бумагу и перо. Благодарно киваю и начинаю марать бумагу. Я с превеликим удовольствием попытаюсь обучить ваших учеников, но мои навыки в педагогике довольно низкие. Я прошу доступ к библиотеке, просторному залу, манекенам и деревянным мечам и прочей атрибутике. Закончив калякать, я протянул бумажку женщине. Да, конечно, я выдам, что тебе понадобится. Ах, да, подчиненные подготовили тебе комнату. Я как раз освободилась и могу проводить тебя. Мы вышли из ее кабинета и пошли, откуда пришли, я и страж. Вернувшись в большой зал, мы повернули направо, поднялись по лестнице и зашли в дальнюю арку. Немного пройдя дальше, коридор делился на 5 таких же коридоров. Тут жилые помещения. Она указала в сторону первого, тут столовая, второй коридор, а здесь находится общая гостиная. Третий коридор, залы и тренировочные помещения, но туда мало кто ходит. Четвертый коридор, ну и последний, библиотека, доступная только для персонала. Ты тоже можешь туда идти. А теперь пойдем, я покажу твою комнату. На этих словах она пошла в первый коридор. Тут довольно светло, и я не перестану повторять, как тут красиво. Аж дух захватывает. Преодолев четверть коридора, мы остановились возле двери под номером 573. Это твоя комната. Бледная леди сказала мне о твоих размерах, но я подумала, что это шутка, но все же твоя одежда лежит на кровати вместе с бейджиком. Прикрепи его на груди, иначе тебя никуда не впустит. Ах, да, у тебя неделя перед первым занятием. Пока, сказав это, она пошла обратно. Глубоко вздыхаю и открываю дверь. Да после комнаты во дворце это просто хоромы. Большая кровать, тумбочки, ковер, большой стол, шкаф, шкаф для книг и полки. И тут светло, красиво и приятно пахнет лавандой. Все было выполнено в медно-зеленой гамме, но их тут такое разнообразие. И светлые, и темные, и постельные. Я закружился по комнате а-ля балерина. Какое же счастье иметь нормальную комнату. А еще дверь. Открываю и забегаю в другую комнату. О, Ситис. Это ванная. Большое зеркало, туалет, раковина и ванная. Снимаю перчатку и открываю кран. Вода горячая. Я сейчас завизжу от восторга. Горячая вода и ванная – то, чего мне не хватало с попаданием сюда. Холодный душ за 5 минут никуда не годится. Первым делом приму ванную. Вернувшись в спальню, я кладу недомешок в шкаф для одежды, ставлю гвоздь рядом и, взяв чистую одежду, бегу в ванную. Раздевшись, обращаю внимание на зеркало, а точнее на отражение в нем. Это мое лицо. Оно такое, какое и было до попадания сюда, с веснушками, аккуратным носом, пухловатыми губами и пышными ресницами, а самое главное — глаза. Они были черными и матовыми, словно туда налили краску, и она высохла. А тело тоже было немного детским, что ли. Волосы так и остались русыми и вьющимися. Хах, подруга всегда говорила, что я больше похож на особь женского пола, чем на мужского. Закончив рассматривать себя, я залез в ванную и, понежившись там, переодеваюсь и ложусь спать. Это самый лучший день за все время, проведенное тут. Закрываю глаза и засыпаю. Примечание к части. ГГ во время обнаружения ванной и горячей воды. HTTPS/PNIMC.com оригинал SAI 42.7CI 427CB828C2A392B7E6D7040E91GIF. Ода о плохих книгах. Современный уровень спортивных достижений требует системного подхода к управлению подготовкой фехтовальщиков, состоящая из двух частей. Первая, процессная, часть представлена взаимодействующими между собой тренировкой, соревнованиями и восстановлением, в условиях которых проходит обучение и воспитание спортсмена. Вторая, персонифицированная, часть состоит из взаимодействующих между собой персонала управления и среды. Управление подготовкой осуществляют тренер, играющий главную роль, и вспомогательный персонал, состоящий из ученых, медиков, организаторов, хозяйственников и ДР. Сотрудники вспомогательного звена, обеспечивающие организационное, материально-техническое, хозяйственное, научно-методическое и медицинское обеспечение, в настоящее время приобретают все большие значения в системе подготовки спортсменов. Ну и бред. Захлопываю очередную книгу и отодвигаю ее подальше. Попытка найти нормальные книги по обучению искусству гвоздя, или как аристократы называют, фехтование, провалилась, нету их. Нормальных книг нет, или я ни шиша не понимаю в этой писанине. И как я буду учить других, если и меня нужно учить? Я безнадежен и ничего не смыслю в педагогике. Горестно вздыхаю и, взяв книги, иду ставить их на место. Нужно еще и зал доделать, и программу обучения, и не опозориться. Библиотека для сотрудников была не очень-то и большой. В основном тут были те книги, которые были нежелательны для прочтения простых горожан. Я и туда сбегал в поисках нормальных книг, но ничего не было, вообще. И это было ужасно, не представляю, как я буду учить других. Поставив книги, бегу в зал. Из других свободных залов я перетаскивал всякую атрибутику и обустраивал самый большой. Деревянные гвозди я получил вчера и также перетащил их туда. Манекены, коврики, мишени, столы и стулья, даже доску смог откопать, я благополучно установил в зале. Одна часть для теории, она была маленькой, и вторая для практики, то есть самая большая. Делал уборку тоже я и мусор выносил единственный я. По крайней мере, мне приносили мелы некоторые вещи, которые я не смог найти, или то, что я нашел, было в непригодном состоянии. Добежав до нужного помещения, я открыл дверь и вошел. Голубые стены, пол из шершавой плитки цвета меди, и все было в фонарях с светом мухами. Бросив сумку на ближайший стол, я открыл ее и достал необходимые свитки с рисунками техникой стоек. Еще одна моя просьба для Мономон. Я отделался тем, что ученикам так будет проще, хотя скорее проще для моей бездарной головушки. Взяв один из них и молоточек с гвоздями, я побежал прикреплять его к стене. Прикрепив остальные и оставшись довольным результатом, что странно, ведь я вообще ничем не доволен, я пошел в свою комнату. Нужно доделать программу обучения хотя бы на месяц, а потом посмотрим, да и занятие у меня завтра. Хорошо, что я додумался позаниматься моим горе-произношением. Флешбэк. Стою перед зеркалом и проговариваю буквы и слоги. Довольно забавно, если не считать того, что это скорее грустно и раздражающе. Мамы съела мылья. Хапа решил всать холос. Тья ёб твою сметь. Даже мои ругательства выглядят жалко, и тот, кому они адресуются, помрет от смеха. Возмущенно фыркаю и продолжаю проговаривать слова. Варьёна плавала нила варьёненка, вот, уже лучше. Хотя от такого результата хотеться побиться об раковину, но мы не унываем и продолжаем. Конец флешбэка. Невольно краснею от этих воспоминаний. Хорошо, что под маской не видно стыдливого румянца. Нет, ну, а что? Был взрослым мужчиной, 2 года, а потом стал говорить как ребенок из младшей группы «Люлька». Зайдя в комнату, я сажусь за стол и принимаюсь писать продолжение горе программы. Нужно все успеть доделать, а то будет стыдно перед леди Мономоны и учениками той самой Мономоны. Нервно тереблю плащ и смотрю на дверь. День хана стал, а вместе с ним и страх. Слышу голоса и вздыхаю, это будет сложный день. Конец повдек сосуд, отступление. Этот день Кверил ждал с большим нетерпением, Почему же? Ведь с этого дня их будут учить бою или, как Валерия, фехтование. Встав с кровати и умывшись, он побежал в столовую. Он почти опоздал на завтрак, что не очень хотелось. Поздоровавшись со знакомыми и сев за стол, он стал быстро поедать завтрак. Интересно, кто вообще будет их обучать? Другие ученики говорили о странном жуке, который что-то делал в коридоре тренировочных залов и часто сидящий в библиотеке. Впрочем, он пару раз видел его издалека в библиотеке и проносящийся рядом со свитками, но ни разу не видел его в столовой, да и чего говорить, другие тоже. Может, он просто приходит заранее или последним, а может, он ест в своем кабинете, хотя это просто слухи, и им нельзя верить. Закончив с завтраком, Квирилл направился в сторону библиотеки. Ему нужно было узнать больше информации о жрунах для одного очень важного проекта. Зайдя в хранилище знаний, он пошел в отдел с животными и существами. Он нашел нужную книгу через полчаса поисков и, облегченно вздохнув, что не надо обращаться к Амбруру. Он, конечно, милый поможет, но это было в редкие дни, и лучше не соваться к библиотекарю, если не хочешь выслушать тонну грязи про себя. Сев за свободный стол, Квирилл обратил внимание на жука, которого обсуждают дней 5. Хотя, возможно, это ребенок кого-нибудь из работников, такое было не редкость, а игнорирование, по-другому это не назовешь, можно было отнести к стеснительности малыша. Тот старательно читал книги и не обращал на взгляды сплетников. Да и, что говорить, Квирилл сам с интересом рассматривал жучка. Внезапно малыш со всей силы впечатал голову в книгу и что-то прошипел. Приняв обычное положение, жучок быстро взял книги и, поставив их в отдел обучения, малыш хочет стать учителем или воспитателем, но малыш опять рванул к выходу и скрылся в коридоре. Сплетники что-то зашуршали, Квирилл только покачал головой, друзья опять будут доставать глупыми слухами. Они собрались кучкой в библиотеке и пошли в сторону коридора с залами. «Я думаю, он один из 5 рыцарей короля», — воскликнул Браун. Браун был самым сильным из 5 учеников Мономоны. Может, дело в генах, ведь его отец с матерью состояли в легионе короля, или в том, что он появился самым последним и был натренирован для продолжения дела родителей. Высокий, мускулистый блондин был самоуверенным до чертиков, за что его часто щелкали по носу. Может, это все-таки кто-то из легиона? Я сомневаюсь, что король отдаст кого-нибудь из белых рыцарей, с сомнением протянула Валерия. Она была самой спокойной из всех них, самая обыкновенная жучиха с белыми волосами, с 4 глазами, на что указывала маска. Ее приволокли родители за шкирку в архивы и, переговорив с наставницей, ушли. Никто не знал, что с ними стало в дальнейшем, да и сама Валь говорила, что ей все равно. Может и так, а может это те стражи из замка короля, жуткие ребята, последние, Анастас буркнул. Анастас был самым младшим. Мальчик с вороными волосами был довольно оптимистичен. На этом его отличия от других учеников заканчивались, хотя можно было бы сказать, что он самый обыкновенный. Да и, что ожидать от ребенка слуг короля, хотя он был самым низким из их компании. Зато они довольно сильны и выполняют свою работу на отлично, возразила Маргоша. Маргоша была довольно веселой и главным источником проблем в архивах. Шебутная девчонка с вечным бардаком на голове была самой шумной, и от нее периодически болела голова. Яркие рыжие волосы и маленькая терпимость часто выдавали ее в ее шутках. О родителях она отмалчивалась и переводила тему. «Мы сейчас все узнаем», — спокойно ответил Квирилл, предотвращая спор. Он был довольно дружелюбным и любил поболтать. Каштановые волосы были обычно вскрыты в платке, но сегодня он покоился на шее. Обычно он заседал в библиотеке и потом охотно делился знаниями с другими, что обычно превращалось в длительные лекции о разновидности мшистиков. Родители отдали его, когда ему и 6 не было. В их деревушке уже вовсю гуляла чума, и они надеялись на то, что Мономона возьмет его, что и случилось в итоге. От них ему остался только старый платок, который сейчас был на его шее, и воспоминания. «Во-во, слушайте Квирилла побольше, он плохого не посоветует, особенно про мшистиков», — задорно рассмеялась Маргоша. «Это было только один раз», — буркнул он в ответ. «И да, мы уже пришли». На двери перед ними была табличка с рисунком гвоздя, что давало знак о том, что занятия будут проходить тут. Неуверенно открыв дверь, они зашли в просторный зал. Учитель сидел на столе и смотрел на них. «Это, что ребенок?» — громко воскликнула Рыжулька. «Примечание к части. Вых-вых, я это сделяль. Как не надо предлагать сотрудничество. Я рассматриваю тех, кого должен учить. Кажется, я видел каждого из них пару раз. Ты будешь учить нас, ты какой-то мелкий», с издевкой проговорил самый крупный парень. В ответ киваю и выжидающе смотрю на него. Парень фыркает и делает один шаг. «Так докажи, что ты не ошибка». «Так, спокойно, мне негде прятать труп, негде прятать труп, негде прятать труп». Отхожу в бок и показываю рукой на стенд с деревянными гвоздями. Бьют больно и случайно убить кого-нибудь равняется 2%, но очень хочется, сломать ребра или конечность равняется 5%, а поставить синяки, ушибы и отбить пальцы равно 50%. По моим подсчетам, хотя я фиговый математик. Парень с видом победителя прошагал к стенду и, взяв гвоздь, он зашел на площадку. Гвоздь крупный для его руки и тяжеловат для него. Решил выпендриться. Он вроде бы сын двух легионеров, так, что он должен был знать, что гвоздь ему не подойдет. Впрочем, это только его проблемы. На этот раз беру свой тренировочный гвоздь и встаю напротив блондина. Встаю в стойку и жду его действий. И они не заставили меня долго ждать. Он кинулся на меня с криком. «Серьезно, и это сын легионеров?» Принимаю обычную позу и жду, вот он ближе и замахнулся гвоздем, чтобы меня ударить, но я просто отхожу в сторону и ставлю подножку. Он, не ожидав такой подставы, эпично падает и проезжает маской по полу. Я с учениками смотрим на труп блондина в мертвой тишине. Это, я тыкаю гвоздем в потерявшего сознание парня, урок номер один. Он атаковал меня первым и с криком победителя. Это является главной ошибкой. Вы становитесь легкой мишенью. Выжидайте и следите за своим врагом. Когда он сделает первый шаг, он станет более предсказуемым и можно будет ударить, когда он будет в своей незащищенной форме. Они кивают и тихо переговариваются. Я смотрю на паренька, который до сих пор валяется на полу. Тыкаю в него гвоздем и в ответ мне раздается храп. Он серьезно уснул? «Сэр, можно как-нибудь перетащить Браума в сторону, или разбудить его?» — спросил мальчик с черными волосами. Я махнул рукой, давая зеленый свет. Ученики быстро подбежали к спящему и стали его тормошить. Вот мой первый урок начался с чьей-то травмы. Они все такие идиоты. Я старался не шипеть, но получалось откровенно плохо. Ну кто додумался притащить шарики с краской? Шарики с краской. Это ж какой-то кошмар. Урок сорван и все пошли отмываться. Ну, ничего. Я им отомщу и месть будет страшна, как понедельник после пьянки. Да я и не злопамятный, просто злой и память хорошая. Так спокойно, а то станем змеей и будем ползать до мышей и жрать. Подавив смешок от ассоциации себя с змеей подколодной. ГМ, извини, но может прогуляемся после 5? Я оборачиваюсь и смотрю на паренька напротив меня. Синий платок четко выделял его из остальных учеников, да и сразу понятно, кто это, Квирилл. Один из любимчиков по игре, что и перевело его в категорию моих пусть. Отвечаю ему кивком. Хах, даже сквозь холодную маску видно, как он засветился от радости. Тогда встречаемся возле библиотеки в 5. Он уходит, а я смотрю ему вслед как дурак. Он довольно позитивен, милый мальчик. Поправляю накидку и иду в свою комнату. Можно немного почитать перед прогулкой, да и отмыться от этой краски тоже стоит. Лениво щурюсь в поисках своего компаньона на этот вечер. Он опаздывал и стал всерьез переживать о нем или о своей экскурсии, хотя может о том и другом. А вот и потеряшка, паренек остановился возле меня и, упершись руками в колени, попытался отдышаться. Сделав свое дело, он нормально встает и смотрит на меня. «Я рад, что ты пришел, извини за опоздание». «Ну, что пошли?» Хотя ответа ему и не нужно было, он развернулся и пошел обратно к разветвлению коридоров. Мы прошли разветвление и зашли в главный зал, что соединял все коридоры. Я тут редко, но бывал, впрочем, это место уже в какой-то степени приелось с вечно мельтешащими туда-сюда жуками. Мы пойдем в сад, мое любимое место после библиотеки. Мы шагаем по коридорам, проходим парочку залов и оказываемся возле большой арки. Зайдя в нее, мне по голове ударило обилие запахов и различных цветов. Цветы и листья различных цветов, форм и размеров, мягкая и пушистая травка, парочка деревьев. Что странно, ведь в игре нам деревья не встречались. Добро пожаловать в сады наставницы. Хотя это просто малюсенький кусочек садов королевы, но все же, пойдем я покажу мое место в этом саду. Мы проходили мимо экзотических растений, по крайней мере я вижу это впервые, беседующих жуков, небольшого пруда с утками и различной архитектуры. Тут безумно красиво, а яркий запах, что постоянно бил по носовым рецепторам, постепенно отходил на второй план. Мы подошли к небольшому холму и, поднявшись по нему, и забравшись по небольшой горке, мы оказались перед небольшим ручейком, старой скамейкой и небольшим деревцем, что уперлось своими зелеными листочками в потолок пещерки. «Та-да, мое место, сюда никто не ходит, кроме ребят и получается тебя. Тебе нравится? Это просто фантастически», – тихо проговариваю я, лениво плетусь в свою комнату. «Хоть я и не биологический организм, и спать, жрать и сра, КХМ, мне не нужно, но привычки не пропьешь, и спать, жрать я любил, так, что отказываться от этого я не собираюсь». Зайдя в комнату и стянув одежду, плюхаюсь в кровати с счастливой улыбкой засыпаю. Я опять в пустоте. По крайней мере криков нет. Мы разочарованы. Раздается знакомый голос с помехами. Мы можем достичь многого, но ты предпочитаешь вернуться к мирной жизни, как всякий слабак и червяк у нас под ногами. Она замолкает на время и выплывает из пустоты и начинает парить передо мной. Впрочем, однажды мне все-таки придется вернуться в бездну. Рано или поздно, это лишь вопрос времени, и тогда мы обретем силу. Она вновь молчит и висит в воздухе напротив меня. Итак, мы знаем, что у меня есть вопросы ко мне. Можем задать, что ты вообще такое? Раньше у меня не было тебя и, что было в прошлый раз? И можешь перейти на обычные обращения, а то я запутался. Хорошо, неожиданно отвечает она и щелкает пальцами. Я падаю и плюхаюсь в кресло. Она тихонько приземляется в кресло напротив. Итак, мы в нашем разуме. А возникла Яха МММ, дай вспомнить. Ах, да, король решил вновь поиграться с пустотой и применил новую технику смешивания пустоты и смешал собственную кровь и магию с пустотой, что недопустимо с пустотой вообще. Я, как сказать, появилась вместе с твоим предшественником в одном теле. У него были отклонения, жуткие. Он был словно неразумная, но живая кукла. Идеал по стандартам короля. Но нет, малыш был никаким, вместо того, чтобы полезть наверх, он сел и сидел, не реагировал даже когда на него падали трупы. Я была обычной жижей в его сознании и плавала там, можно сказать, я была неживой. Вот так он и сидел, уже заваленный трупами. Но тут он стал дрожать и закричал и что-то стал шептать. Потом он умер вроде. Впрочем, без разницы. Но тут меня обдало эмоциями и желаниями. Так и образовались мы. Мы единое целое и должны быть вместе. Навеки. Будем сотрудничать, и ты выживешь, а нет, так умрешь в муках. Удачи, партнер. С этими словами она исчезла. Вместе с ней пропала и мебель подо мной. А вот крики и мольбы вновь вернулись и оглушили меня своей громкостью. Я даже и не заметил, как к ним всем присоединился и мой крик. Из ушей шла черная жижа. Перед моим пробуждением я услышал отчаянный крик. Не доверяя ей, останови ее. Примечание к части. Вых-вых. Я это сделала ради вас, дорогие мои. Побег. Итак, потому, что произошло в этом году, можно сделать итоговые выводы. Валить нужно после последней тренировки с Квирилом, поговорить с Мономоной, она умная, поможет, король дебил и точка, или все боги такие. Я теперь не похож на десятилетку, зато на двенадцатилетку, и списочек дел, что я составил в начале года. 1. Не сдохнуть. 2. Сбежать. 3. Вернуться, когда услышу зов чистого. 4. Сразу вызвать Гримма и забрать дитя. 5. Разбудить пижамную вечеринку. Зачем мне мини-кошмарик? Тут все просто, он дитя бога кошмаров, а следовательно, тоже может воздействовать на сны других, становиться сосудом номер 2, как это было в первых двух концовках. Я не хочу раскалиться, стать тенью и слиться в одну в общую кляксу, тоже, а принять пустоту мы с ней не ладим. Мрачное дитя мне поможет, покошмарит в разумах спящих и разбудит их. Шикарный план. Массирую переносицу и смотрю в окно, расцветает, а значит скоро последняя тренировка с другом. Не хочу расставаться с ним, но если останусь, значит умру, а я как тихоходка, убить можно, но сложно. В бездне мне будет херово, не зря же моя тень постоянно зазывает меня туда. Да, да я сама оригинальность, вспомню как я сдох, так и назову ее, как не иронично. Но остался один Квирилл из учеников Леди Медузы. Браум, родители забрали его месяц назад в Легион. Итогом стало то, что он умер. Оболочки разорвали его. Валерия, на прошлой неделе заразилась, на что я был удивлен. Самая спокойная и безэмоциональная из учеников. Девочку убили, не дав продлиться ее мукам. Анастас около 5 месяцев назад забрали родители и сдрыснули куда подальше. Дальнейшая судьба неизвестна. Маргоша, 2 месяца назад ослушалась запрета на выход из архивов и расшибла голову, когда убегала от оболочек. Их судьба печальна, как ни крути, я привязался к ним. Ладно, Не нужно грустить, недомешок собран полностью, и я с содроганием представляю, как буду засовывать его в глазницу. Кривлюсь и, встав из-за стола, ложу список дел в межпространственный карман в глазнице. Беру недомешок и засовываю туда же. Фу, мерзко, гадко и неприятно. Смотрю на потолок и вздыхаю от досады. Не хочу покидать эту уютную обитель. Бей, идиот. Думаешь, твои враги будут такими же великодушными? Кричу я. Кверил неуверенно атакует меня, стараясь не ранить. Он милый и заботлив со мной. Аж в душе теплеет от этой пуси. Но жизнь этой пуси зависит от тренировок. Он идеален, по сути, быстрый, гибкий, ловкий, выносливый и сильный. Бьет на поражение и от врагов мало чего остается, в конечном итоге. Но то, что он так щадит меня, это немного бесит. Он виснет на секунду, и этого мне хватило, чтобы сбить его с ног и поставить кончик деревянного гвоздя на лоб его маски. Труп. Как обычно, не щади меня, я тебе не какая-то принцесска. Но у меня гвоздь нормальный, то есть железный и остро заточенный, а у тебя деревянный и то тупой. Чуть раздраженно шикает он. На это я только хмыкаю и подаю ему руку. Приняв помощь, Кверрил встает в боевую стойку, бросая очередной вызов. Я киваю ему и встаю также в боевую стойку. Секундой мы вновь кружимся по залу в танце наших гвоздей. Блокировка, уворот, выпад и прыжок назад. Только вот Кверрил бьет все яростнее и яростнее, машет гвоздем, пытаясь достать меня. И у него это получается. Кончиком гвоздя он проходит по моему животу, раздирая ткань и оставляя неглубокую царапину. Он с победным кличем поднимет руки вверх, но тут же отходит от победы и подбегает ко мне. «Ты в порядке?» – спрашивает он дрожащим голосом. «Ага, я же говорил, бей и не жалей». Я показываю рукой на затягивающуюся царапину и одежду. «Но как? Я сосуд, существо, которое сложно убить. Или ты действительно думал, что меня можно убить, слегка поцарапав? Хотя для обычных жуков эта царапина может стать смертельной. Последнее я говорю полушепотом. Прости, я постоянно об это забываю. Я только пожимаю плечами и ставлю деревянный гвоздь на место. Увидимся завтра», — спрашивает он. «Ага, завтра», — мой голос тих. Он не расслышал мой бубнёж и покидает зал. «Прощай, друг, мне будет тебя не хватать. То есть, ты предлагаешь мне соврать королю и сказать, что ты умер, защищая архивы, верно?» — переспрашивает меня Мономона. «Да, именно это. Хотя, я давно догадалась об этом. Не с твоей тягой к жизни побежать в объятия короля на верную гибель. Хорошо, я скажу ему так и точно так же скажу и Кверрилу. Я понимаю, что тебе будет тяжело сказать ему о своем победе, да и он не очень хороший актер и плохо врет. Хорошо, беги и прощай». «Спасибо, леди, прощайте». Я разворачиваюсь и покидаю кабинет леди. Сумерки, я вдыхаю свежий воздух и, сверяясь с картой, иду к выходу отсюда. Маршрут простой: туманный каньон, зеленая тропа, пока не забытое перепутье, грязьмут, перевал короля, воющие скалы и свобода. Главное не забыть, как вернуться обратно, а то неловко получится. Нервно хихикнув, я иду дальше и стараюсь не наступить на яйца медуз, а то некоторые взрывоопасные. Примечание к части. Дорогие читатели, спасибо вам огромное. Вы вдохновляете меня на продолжение этой истории. Каждым лайком или комментом вы вызываете у меня визг счастья. Еще раз вам спасибо. Этот мир немного странный. Итак, я нахожусь в воющих скалах, а точнее на перевале короля, а еще точнее прячусь от стражей Беложоп, КХМ, бледного короля за камнем. Нет, ну, что они тут делают? Охраняют? Сюда давным-давно никто не ходит. Королевство на карантине. Но, что мне делать? Они довольно сильны, да их убийство будет слишком подозрительным. Так, Дек, для чего тебе мозги? Для думания. Так, что думай. Как многие отвлекали своих врагов, когда крались камнем, брошенным в противоположную сторону от ГГ. Так и поступим. Взяв камень и прицелившись, кидаю его в пропасть рядом с ними. Камень задевает скалу, и еще одну, и еще, а потом он явно врезался в стену и окончил свое увлекательное путешествие, впечатавшись в пол. Стражи резко отреагировали и пошли в сторону героического камня. Подождав, когда они достаточно спустились вниз, я стал тихонько идти по мосту. Теперь я ассасин. Пройдя по мосту, я поковылял в сторону большой арки. Я прошел арку и со спокойной душой стал идти по лестницам вниз. Видимо, когда начались события игры, все мостики и лесенки сгнили и сломались. Тут довольно мрачно, несмотря на фонарики. Я прохожу еще пару арок и просторных залов. Я стоял перед большой и длинной лестницей наверх. Вот и мое, надеюсь, светлое будущее. Думаю, стоит рассказать вам, мои демонические тараканы, что произошло со мной за все это время. Итак, я посетил пару милых, или не очень милых, городов. Витарбора, Фаикса, Морс, Дигитус и Дамус. Фаикса и Морс лучше не соваться. Занятий я толком нигде себе не нашел. Кузнец из меня никакой. Создание оружия в Скайриме не считается. Навыки художника можно было бы и восстановить. Но где достать художественные принадлежности? Писатель из меня так себе. А эти жуки не оценят киберпанк. Им Пушкина подавай. На нормальную работу я так и не смог устроиться. Нужны документы. А как знаете, сосудам их не выдают. Так что мне посоветовали идти в наемники. Им документы не нужны. Зашел в мэрию, сказал, что ты наемник и тебе выдают заказы. Решаешь, какой тебе подходит, и берешь его. В доказательство приносишь то, что просит в заказе, и тебе выплачивают денежку. Вот и подался я в наемники и прошел довольно много. Жалко, что тут нет гиги за шаги. Повидал довольно много городов и деревень, жуков и странных существ. Но обо всем по порядку. Шел как-то раз я по дороге и напевал песенку «По солнышко и лучик», как тут появилось что-то. Большого размера заяц с шестью ногами, с копытами, глазами как у паука и хвостом как у скорпиона. Вот стоим мы посреди пустынной дороги и смотрим друг на друга. Внезапно эта гора химеролога зашипела, и из его рта полезла пена, и он бросился на меня, выставив клыки змеи. Я не растерялся и героически пнул зайца. Тварюшка кинулась на меня в последний раз, и я вонзил в тушку гвоздь. Забрав это, я пошел по намеченному маршруту в Дамус. В городе, спросив про неведомо зверушку, меня направили в мэрию. Итог стало то, что мне выплатили около 500 геа. Оказывается, эта зверушка довольно давно терроризирует ближайшие деревеньки, воруя, не скот, как вы подумали, и нет, не жуков, а капусту. Недавно капусту отравили, и он стал бешеным. Этот мир немного странный. В Дамусе я пробыл около 30 лет и потопал дальше. Следующим городом был Дигитус, город аристократов, где ко всему, что не имело статус аристократа, относились как к мусору. Город напоминал Белый дворец так, что я пробыл там около года. Теперь я понял, что не очень-то и люблю Белый чертов бледный. В Морсе частенько проходят вспышки различных происшествий, от пандемии до бунтов. Пробыл я там неделю и, не выдержав, свалил. Ну нафиг, честное слово, да и смерть обозначает название этого города. Фаикса – довольно грязный городок из-за частых приливов и отливов их реки, чем-то похожий на Венецию, только вода убывает и оставляет кучу грязи и прочего мусора. Там было до откровенного скучно, да и он был самым первым городом в моем приключении. В основном я путешествовал, читал книги, кушал, спал, рисовал и редко засиживался на месте. Эти места невероятны. Вишни даже не подозревают, какую огромную вселенную они создали. Даже один раз я заметил факела с красными огнями в одной из деревень. Посмотрел, впечатлился и проникся, что победить такого монстра, как Гримм, мне понадобится много жизней. Храбрые и сильные, юркие и ловкие, гуру и новички, воины и ассасины. Так много полегло, а они все шли и шли. Позже я узнал, что победить маэстро Гримма, значит прослыть великим воином. Он даже облик изменил, вместо прически в форме рогов, настоящие рога, а черный пиджак сменила алая рубашка. Ну вот, мои демонические тараканы, теперь вы в курсе тех событий за большой промежуток этого времени. И тогда мы возвращаемся в реальное время. Гони кошель или сдохнешь на месте, гаркнул мужик, стоящий напротив меня. Он серьезно? Беру свой гвоздь и, взмахнув им, делю жука на две половинки. Смахиваю капельки крови с оружия и иду в лагерь местных разбойников. За голову их главаря предлагали около 300 геа, а если и покопаться в самом лагере, можно было наскрести довольно много, даже с продажи лишних вещей. Насвистывая веселую песенку, прерываю жизнь очередного насильника. Самый обычный лагерь, довольно-таки слабеньких разбойников, ведь большая часть их шайки наркоманы, алкоголики или то и другое. Можно было бы перебить их всех небольшим отрядом королевской стражи, хотя правительство нигде не меняется. Еще раз походив по лагерю и собрав более ценные вещи в сумку, я пробираюсь сквозь лес обратно на дорогу. И весьма вовремя, на дороге проезжала повозка с немногочисленными пассажирами. Увидев меня, возница начал доставать геа. «Неужто я такой страшный?» Подхожу ближе к повозке. «Можно я поеду с вами до Витербора? Я буду защищать повозку во время путешествия». Возница осмотрел меня придирчивым взглядом и кивнул. «Наемник, значит? Хорошо, садись». Он махнул рукой на пассажирскую часть повозки. Поправив мешок с добычей, сажусь на скамеечку. Повозка тронулась и поехала дальше, а я любовался местными видами и не обращал внимания на брезгливые взгляды остальных попутчиков, перетерпит. Виторбора, прекрасный старинный город, да и еще он стоял на поверхности, что прибавляло ему несколько баллов по любимости. Небольшие аккуратные улочки, везде есть зелень и кипит жизнь. Город довольно маленький по сравнению с Хэллоунистом, хотя мне тут нравится. Лениво иду по знакомым дорожкам и дохожу до местной мэрии. Зайдя в здание, я подхожу к секретарю и вежливо жду, пока он обратит на меня свое драгоценное внимание. «Ты снова тут, Мерцинариорум? Убил тех Латра?» «Да, конечно». Их обращения и странные выверты меня сперва путали и слегка раздражали, а когда мне сунули в руки их словарь, под недовольное бурчание про путешественников, до меня дошло. «Это же наша латынь, и как я ее не узнал, учил ведь». «Что ж, рад и поверь, что-то в Нспиопле рады, что дороги освободились от Латра. Твои пицунья». Он кинул мешок Геа на столик, и я забрал его, сперва взвесив рукой. «Есть еще что-нибудь?» «Нет, наш город стал одним из самых безопасных из-за вас, мерцинариорумов. Сюда боится идти всякий рисит. Тебе тут больше нечего делать». Я пожал плечами и махнул ему рукой в знак прощания. «Нужно идти домой и привести себя в порядок, да и вещи собрать. Что уж, раз делать мне тут больше нечего, а помирать со скуки я не хочу, нет еще тут интернета. Жаль, конечно, будет покидать этот город, он определенно лучше всех тех, что я встречал раньше. Но сколько я тут, лет 5, да вроде столько». При выходе из мэрии на меня налетела жучиха в синем пальто с внутренней бардовой обшивкой, светло-русые волосы растрепались, а глаза бешено бегали в поисках побега. «С дороги!» – прошипела она. Жучиха рванула дальше, а за углом раздался крик стражи. «Держи убийцу!» Отхожу подальше от места действия и морщусь от гула голосов. Я смотрел туда, где была секунду назад жучиха. Почему она до боли напоминает мне нечто далекое и почти забытое? Такая же внешность и голос. Я ищу ответ в своем разуме, но горький комок в груди расплывается и грозит переплыть в настоящее удушье. Смаргиваю выступившие слезы и иду дальше. Она не могла оказаться тут. Нет, это искаженно, неестественно, фальшиво, неточно. Тихо фыркаю и иду домой. Обычно тут спокойно. Ну ладно, этот город должен оставить хорошие впечатления у меня в разуме. Спокойно вздыхаю и иду дальше. Сейчас мой разум пуст, как и древо без листвы.